Партнерские методы. Партнерство – огромная возможность для вашего бизнеса. С помощью партнеров вы можете продавать свои продукты чужими руками. Также вы можете дополнить свой ассортимент продуктами партнеров, тем самым удовлетворив спрос своих покупателей без затрат на производство. Вы можете размещать свои рекламные материалы в тех местах, где бывают ваши потенциальные покупатели, но до которых вы не можете достучаться. Создавать партнерства можно как со смежными бизнесами, так и с конкурентами. Чем выгодно для вас партнерство? Вы можете получать готовых покупателей, не тратясь на рекламу, и зарабатывать на повторных продажах. Получаете прибыль, отдавая лишь процент с нее, при этом используя чужих продавцов как своих. Сбывайте свою продукцию и тем самым устраняете затоваривание склада. Расширяйте свою базу покупателей за счет тех мест, где могли бы не достать этих покупателей. Вы с партнером во взаимовыгодных отношениях. Чем больше он продаст, тем больше получите и вы, и он. И наоборот, чем больше вы продадите партнерских товаров, тем больше вы получите дополнительной прибыли, и тем сильнее вы удовлетворите запросы своих покупателей. Вы можете сделать несколько уровней партнерства. Чем больше партнер продает ваших товаров, тем больше у него процент. Первый метод. Работа с другими предприятиями, расположенными в зоне доставки по взаимному продвижению своей продукции, услуг B2B. Цель – повышение осведомленности жителей, генерация трафика, увеличение продаж, стимулирование пробных заказов, повышение частоты посещений. Целевая аудитория, существующие покупатели, потенциальные новые покупатели, забытые покупатели. Стоимость – дорого. Сложность реализации – очень сложно. Кто будет выполнять? Маркетинговая компания. Требуется подготовить список всех коммерческих предприятий, размещенных в зоне доставки пиццерии. Встретиться со всеми предприятиями и предложить принять участие в партнерской программе. Создать макеты рекламных материалов для размещения на объектах партнеров. Произвести рекламные материалы и доставить на объекты предприятий партнеров. Получить рекламные материалы от партнеров для размещения в пиццерии. Включить данный метод в месячный план маркетинговых мероприятий пиццепредприятия. Сроки изготовления. Подготовка в течение 3 месяцев. Практическое описание. Это гостиницы, автозаправки, объекты ритейла, кинотеатры, химчистки, гостиницы, мотели, где по договоренности можно разместить свои рекламные материалы. Возможно проведение совместных промо-акций, например, скидки. Распространяйте меню в магазинах, на рынках, в кинотеатрах или крупных торговых центрах. Распространяйте меню, купоны в местных гостиницах, мотелях. Предложите менеджеру купоны определенной стоимостью за каждую пиццу, заказанную из гостиницы. Ищите возможность проводить питание больших групп людей. Управляющие компании жилых комплексов и местные торгово-промышленные палаты часто распространяют комплекты «Добро пожаловать» новым жильцам, когда они приезжают на новое место жительства. Включите ваше приветственное письмо и купоны в эти комплекты. Договоритесь с крупными супермаркетами, имеющими большой объем продаж и посетителей, и проведите рекламную кампанию, давая всем желающим бесплатно попробовать пиццу, предлагаемую нашей пиццерии. Такие мероприятия необходимо проводить в дни больших праздников. Один из самых недооцениваемых инструментов маркетинга – это усиление вашей компании с помощью другой, не конкурирующей компании. Возможности здесь не ограничены. От демонстрационных табло и рекламных проспектов, специальных предложений определенных товаров и услуг до эпизодического сотрудничества, общих списков рассылки и совместной рекламы. В число потенциальных партнеров по кросс-промоушену входят компании с большим числом покупателей, например, автозаправочные станции, видеомагазины, универмаги, кинотеатры и стадионы. Выбирайте те программы продвижения, которые традиционно связаны с их продуктами и услугами. Фирмы должны располагаться удобно, в одной и той же торговой зоне, предпочтительно в паре кварталов друг от друга. Партнерство по кросс-промоушену обычно подразумевает равный обмен. Вы распространяете визитные карточки или флаеры риэлтора, а риэлтор вручает новым жителям района ваш буклет и специальное приглашение. Выгод здесь множество. Вы можете быстро расширить вашу маркетинговую базу, сократить маркетинговые расходы и заработать хорошую репутацию в зоне доставки и на уровне всего города. Второй метод. Визитные карточки, разложенные на кассах в местных супермаркетах. Цель – повышение осведомленности жителей, генерация трафика, увеличение продаж, стимулирование пробных заказов, повышение частоты посещений. Целевая аудитория, существующие покупатели, потенциальные новые покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – сложно. Кто будет выполнять? Маркетинговая компания. Требуется подготовить список всех супермаркетов, размещенных в зоне доставки пиццерии. Встретиться с предприятиями, владельцами супермаркетов и предложить принять участие в партнерской программе. Создать макеты визитных карточек нашей пиццерии, изготовить их и доставить в супермаркеты предприятий-партнеров. Включить данный метод в месячный план маркетинговых мероприятий пиццепредприятия. Сроки изготовления. Подготовка в течение 3 месяцев. Практическое описание. Ваша визитная карточка должна стать вашей рекламой. Она занимает очень мало места, но может быть чрезвычайно полезна. Визитки, так же как и ваше объявление, должны на обороте содержать очень вкусное предложение, желательно с ограничением, чтобы заставить покупателя позвонить или зайти в пиццерию как можно скорее. Это делается, потому что визитки не очень живучий вид рекламы, часто их выбрасывают. Покупатель может просто не помнить, откуда эта визитка и зачем он ее взял. А раз он не помнит, то и хранить незачем. Поэтому задача визитки – предложить что-то действительно стоящее и в ограниченном количестве, то есть создать у покупателя ощущение ажиотажа. Также надо образно взять покупателя за руку и сказать, что ему делать. Позвоните нам прямо сейчас и… или… сделайте заказ прямо сейчас и получите дополнительный… Перед размещением визиток на кассах не забудьте предварительно договориться с администрацией этого супермаркета, иначе их просто выбросят, и вы потратите деньги впустую. Третий метод. Выступление в местных СМИ. Цель – повышение осведомленности жителей, генерация трафика, увеличение продаж, стимулирование пробных заказов, повышение частоты посещений. Целевая аудитория – существующие покупатели, потенциальные новые покупатели. Стоимость – дорого. Сложность реализации – сложно. Кто будет выполнять? Маркетинговая компания. Требуется подготовить проект своего выступления в местных СМИ – телевидение, радиостанция, газета, электронные СМИ – с приглашением всех зрителей, слушателей, читателей в пиццерию, например, для того, чтобы принять участие в чем-то, встретиться со спортсменами местной команды и так далее. Включить данный метод в месячный план маркетинговых мероприятий пиццепредприятия. Сроки изготовления. Подготовка в течение 1 месяца. Практическое описание. Устанавливайте постоянные контакты с сотрудниками местных СМИ. Дайте им хороший информационный повод рассказать о вашем заведении. Вы сможете найти сотрудников местных СМИ на различных выставках, пресс-конференциях, мероприятиях. Знакомьтесь и поддерживайте с ними дружеский контакт. Подбрасывайте им новости и материалы для их работы. Эти люди могут помочь вам сделать ваше имя более известным. У вас же есть опыт ведения тем на тематических форумах и раздачи бесплатных советов, То есть вы стали экспертом для группы покупателей. Можете продолжать развивать этот статус, включая попытки пробраться через новых знакомых в СМИ. Сначала на местные, а потом и региональные каналы, как эксперт в вашей теме. У тех покупателей, которые увидят вас по телевизору, уровень доверия станет намного выше. Срабатывает подсознательный стереотип. Человек из телевизора не может быть плохим. Если вы дадите СМИ хороший информационный повод, они напишут про вас статью или покажут репортаж. Вы ищете покупателей для своего бизнеса. А СМИ всегда и везде ищут хорошие новости. Им нужно о чем-то писать, снимать репортажи, одним словом, постоянно рассказывать. Дайте СМИ то, что они ищут, а они в ответ дадут вам новых покупателей. Четвертый метод. Живые выступления на чужих мероприятиях. Цель – повышение осведомленности жителей, генерация трафика, увеличение продаж, стимулирование пробных заказов, повышение частоты посещений. Целевая аудитория – существующие покупатели, потенциальные новые покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – несложно. Кто будет выполнять? Персонал – обычно директор местной пиццерии. Требуется получить список всех мероприятий, проводимых структурами местной власти, коммерческими и общественными организациями в зоне доставки пиццерии в следующем месяце. Определить те мероприятия, которые следует посетить. Определить тему выступления и необходимые рекламные материалы и подарки. Включить данный метод в месячный план маркетинговых мероприятий пицца-предприятия. Сроки изготовления. Подготовка в течение одного месяца. Практическое описание. Неплохой способ собрать контакты потенциальных покупателей за чужой счет. Сделать это можно примерно так. Находите все возможные выступления и мероприятия, которые хоть как-то могут касаться вашей целевой аудитории. Договариваетесь с оратором, либо с организатором, о том, что вы выступите буквально 15 минут и раздадите подарки. Это будет дополнительной ценностью для хозяев выступления. Вы же можете сделать формы, в которой все желающие получить подарок должны занести свои данные, либо просто собрать визитки. Возможный скептицизм аудитории можно перекрыть небольшим вступительным словом оратора-хозяина, который якобы специально готовил для этой аудитории бонусы. Получив контакты потенциальных покупателей, вам остается выполнить свое обещание, предоставив подарки. Затем вы можете продолжать работать с данными покупателями для превращения их в постоянных или даже лояльных покупателей. Пятый метод. Пиратский маркетинг. Цель – повышение осведомленности жителей, генерация трафика, увеличение продажи, стимулирование пробных заказов, повышение частоты посещений. Целевая аудитория – существующие покупатели, потенциальные новые покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – сложно. Кто будет выполнять? Отдел маркетинга. Требуется подготовить список всех конкурентов – пиццерии, службы доставки, объекты общественного питания в зоне доставки пиццерии. Определите 1-2 сотрудников отдела маркетинга в состав мобильной группы для работы по данному направлению. Можно периодически включать в состав этой мобильной группы и сотрудников пиццерии. Включить данный метод в месячный план маркетинговых мероприятий пицца-предприятия. Сроки изготовления. Подготовка в течение 1 недели. Практическое описание. Выясните, какие методы успешно работают у ваших конкурентов, и не только, и используйте их в собственной практике. Изучение конкурентов и мониторинг их действий нужно проводить ежемесячно, особенно если конкуренты успешнее вас. Сюда могут входить прозвоны, тайные посещения под видом покупателя, подписка на рассылку и так далее. Ваша задача – найти самые сильные стороны и смоделировать их себе в бизнес. Но здесь вы лишь отстающий, чтобы обогнать конкурентов. вам нужно начать активное изучение разных отраслей и поиск там лучших из лучших. Зачастую методики, сработавшие в одной отрасли, прекрасно работают и в остальных. Как пример, обслуживание покупателей в автомобиле, Макдональдс. Работа с покупателями при приеме заказа по скриптам, сценариям, на основе искусства продаж по предложению. Этот принцип распространен в банковской сфере, бизнесе химчисток, магазинах по продаже напитков и так далее. Найдите их решения, интересные и удобные для ваших покупателей, и опробуйте их в работе своей пиццерии. Только постоянное развитие позволит пиццерии стать номером один в зоне доставки. Шестой метод. Размещение рекламных плакатов в партнерских магазинах. Цель – повышение осведомленности покупателей предприятий-партнеров о пиццерии. Генерация трафика, увеличение продажи, стимулирование пробных заказов, повышение частоты посещений. Целевая аудитория – существующие покупатели, потенциальные новые покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – сложно. Кто будет выполнять? Маркетинговая компания. Требуется подготовить список всех магазинов предприятий-партнеров, размещенных в зоне доставки пиццерии. Встретиться с предприятиями, владельцами этих магазинов и предложить принять участие в партнерской программе. Создать макеты рекламных плакатов нашей пиццерии, изготовить их и доставить в магазины предприятий-партнеров. Включить данный метод в месячный план маркетинговых мероприятий пицца-предприятия. Сроки изготовления. Подготовка в течение 3 месяцев. Практическое описание. Этот способ схож с размещением своих визиток на кассах супермаркетов. Смысл тот же. Вы определяете, где еще бывает и что еще покупает ваша целевая аудитория. Дальше остается договориться с владельцем магазина о размещении там своих маркетинговых материалов. И наоборот, размещать их рекламные материалы в своей пиццерии и доставлять своим покупателям при доставке пиццы. То есть делать на условиях взаимной рекламы и, соответственно, увеличивать и у него, и у вас количество новых покупателей, либо же на условиях фиксированной оплаты, либо за процент от первого заказа. Седьмой метод. Посещение мероприятий конкурентов и сбор контактов на них. Цель. Повышение осведомленности жителей, генерация трафика, увеличение продажи, стимулирование пробных заказов, повышение частоты посещений. Целевая аудитория, существующие покупатели, потенциальные новые покупатели. Стоимость недорого. Сложность реализации сложно. Кто будет выполнять? Маркетинговая компания. Требуется получить список всех мероприятий, проводимых конкурентами в зоне доставки пиццерии в следующем месяце. Определить те мероприятия, которые следует посетить. Необходимые рекламные материалы и подарки. Включить данный метод в месячный план маркетинговых мероприятий пицца-предприятия. Сроки изготовления. Подготовка в течение 1 месяца. Практическое описание. Можно назвать это популярным словом «нетворкинг», то есть налаживание связей. Если ваша целевая аудитория уже ходит на какие-то мероприятия, то вы можете прийти туда же и постараться перезнакомиться со всеми и собрать контакты. После чего обязательно обзвонить их и предложить посетить пиццерию или сделать заказ онлайн и получить такой-то бонус или подарок. Восьмой метод. Встраивание своих продуктов в чужие в качестве бонусов. Цель – повышение осведомленности покупателей предприятий-партнеров о пиццерии. Генерация трафика, увеличение продажи, стимулирование пробных заказов, повышение частоты посещений. Целевая аудитория – существующие покупатели, потенциальные новые покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – несложно. Кто будет выполнять? Маркетинговая компания. Требуется подготовить список предприятий-партнеров, объекты которых размещены в зоне доставки пиццерии. Встретиться с этими предприятиями, узнать акции, которые они планируют проводить в течение следующих 3 месяцев. Предложить им включить свой продукт бесплатно в пакет с их продуктом в виде бонуса. Создать список своих продуктов в виде бонуса и определить их количество, необходимое для этого метода, и доставить в объекты предприятий-партнеров. Включить данный метод в месячный план маркетинговых мероприятий пиццепредприятия. Сроки изготовления. Подготовка в течение 3 месяцев. Практическое описание. Это разновидность партнерской программы. Суть ее в том, что вы договариваетесь с компаниями, которые имеют доступ к вашей целевой аудитории. Вы предоставляете свой продукт бесплатно для включения в его пакет с их продуктом в виде бонуса. Это очень сильно повысит ценность их предложения, что может существенно повысить их прибыль. За это вы хотите получить контакт этого покупателя для дальнейшей работы с ним. То есть вы вдвоем можете продавать этому покупателю свои неконкурирующие товары. Либо же вы можете комбинировать варианты с процентами от продажи. Здесь вам нужно будет все просчитать, чтобы ваши партнеры были в выигрыше. Им больше процент, а вам покупатель. Если они не захотят делиться контактом этого покупателя, то вы можете встроить в свой продукт купон, сертификат или подарок, чтобы покупатель зашел к вам на сайт и оставил свои контакты за этот подарок. Этот метод хорош тогда, когда о вашей пиццерии или ее продукции еще почти никому не известно, и вы хотите быстро войти в рынок. Этим методом особо рекомендуется пользоваться в пиццебизнесе, так как в нем совершаются повторные и частые продажи, а не единичные разовые. 9-й метод. Участие в массовых мероприятиях, праздничных шествиях. Цель – повышение осведомленности жителей, генерация трафика, увеличение продажи, стимулирование пробных заказов, повышение частоты посещений. Целевая аудитория. Существующие покупатели, потенциальные новые покупатели. Стоимость – дорого. Сложность реализации – сложно. Кто будет выполнять? Персонал. Требуется подготовить список всех массовых мероприятий, праздничных шествий и других публичных событий, проводимых в зоне доставки пиццерии и на уровне города в следующем месяце. Определить те мероприятия, которые следует посетить, специальную одежду и атрибутику, а также необходимые рекламные материалы и подарки. Включить данный метод в месячный план маркетинговых мероприятий пиццепредприятия. Сроки изготовления. Подготовка в течение 3 месяцев. Практическое описание. Вы можете заготовить специальную одежду и атрибутику, в которой вы с вашим персоналом будете участвовать во всех массовых мероприятиях вашего города. Для этого подойдут любые события, от Нового года до велопробегов. Также вы можете придумать свой собственный праздник, например, день рождения компании, и в честь него устраивать мероприятия в центре города с бесплатной раздачей угощений и сбором контактов. Вариации на эту тему безграничны. 10-й метод. Программа для автомобильных дилеров. Цель – повышение осведомленности жителей, генерация трафика, увеличение продажи, стимулирование пробных заказов, повышение частоты посещений. Целевая аудитория – существующие покупатели, потенциальные новые покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – сложная. Кто будет выполнять? Маркетинговая компания. Требуется подготовить список всех торговцев автомобилями, объекты которых размещены в зоне доставки пиццерии. Встретиться с автомобильными дилерами и предложить принять участие в партнерской программе. Создать макеты визитных карточек нашей пиццерии, изготовить их и доставить в супермаркеты предприятий-партнеров. Включить данный метод в месячный план маркетинговых мероприятий пиццепредприятий. Сроки изготовления – подготовка в течение 3 месяцев. Практическое описание. Автодилеры тратят на рекламу целые состояния и всегда ищут какие-нибудь особые способы, чтобы привлечь покупателей. Так почему бы не сделать ваш продукт или услугу стимулом, который будет заставлять покупателей заходить к этому дилеру и брать у него машины на тест-драйв? Снабдите дилера подарочными сертификатами, которые можно погасить в вашей фирме. Конечно же, вы захотите продать эти сертификаты дилеру, чтобы хотя бы покрыть наличные расходы. Но если дилер действительно собирается рекламировать это мероприятие и использовать название вашей фирмы и в других своих рекламных акциях, то сертификаты лучше отдать бесплатно. Если же вы собираетесь компенсировать свои расходы, но хотите, чтобы промоушен был при этом привлекательным для дилера, то берите плату только за погашенные сертификаты. Для любой промо-акции, связанной с сертификатами, характерен определенный процент отсева. Например, в ходе подобного промоушена дилер может распространить 200 ваших сертификатов, но, вероятно, погашать их к вам придут лишь 125 покупателей. Следовательно, вы берете с дилера плату лишь за 125 сертификатов. Вы компенсировали ваши расходы, а дилер, благодаря промоушену, получил благоприятную возможность. Все оказались в выигрыше. Материалы, подарочные сертификаты, расчет времени. За 6 недель свяжитесь с местным автомобильным дилером и договоритесь о партнерстве. За 3 недели подготовьте подарочные сертификаты. За 2 недели отпечатайте подарочные сертификаты, обсудите программу с сотрудниками. За неделю обсудите программу с сотрудниками, выдайте подарочные сертификаты автодилеру. За день снова обсудите программу с сотрудниками. Начало. Погашайте подарочные сертификаты. Спустя 6 недель оцените результаты программы. 11 метод. Глубокое розничное партнерство. Цель – повышение осведомленности жителей в зоне доставки пиццерии. Генерация трафика, увеличение продаж, стимулирование пробных заказов. Целевая аудитория – существующие покупатели, потенциально новые покупатели. Стоимость – дорого. Сложность реализации – сложно. Кто будет выполнять? Маркетинговая компания. Требуется подготовить список всех розничных предприятий, расположенных в зоне доставки пиццерии, встретиться с этими розничными предприятиями и предложить принять участие в партнерской программе, создать макеты всей необходимой рекламной продукции нашей пиццерии, изготовить их и доставить на объекты предприятий-партнеров, включить данный метод в месячный план маркетинговых мероприятий пицца-предприятия. Сроки изготовления. Подготовка в течение 3 месяцев. Практическое описание. Продвижение таким образом, что вы оба увеличиваете продажи и привлекаете новых покупателей. Необходимо обратиться к владельцам или менеджерам розничных непродовольственных магазинов и компаний, оказывающих разнообразные услуги. АЗС, прачечные, химчистки, гостиницы, отели, мотели. В пределах нашей зоны доставки. Радиус 2,5 километра от пиццерии, которую обслуживают аналогичную целевую аудиторию, продавая им свои товары и услуги. Предложите им разнообразные программы совместных мероприятий формата B2B, начиная от скидки в 5% на товар при предъявлении чека от предприятия-партнера и размещения стоек с рекламным материалом на территории точки партнера до выпуска совместных дисконтных карт или карт лояльности. У пиццепредприятия есть 3 преимущества, которые могут привлечь предприятия-партнеры в этот проект. Первое. В пиццерии ведется глубокое анкетирование, не менее 8 параметров, всех своих покупателей с высокой степенью охвата, не менее 90%. Полученные данные покупателей заносятся в базу данных, которые постоянно совершенствуются в сторону увеличения числа участников. Причем покупатели проживают или работают в районе расположения пиццерии, то есть на той же территории, которую обслуживают наши партнеры по данному проекту. Но они обычно не ведут анкетирование своих покупателей. Во всякий случай, такой глубины, как делается в пиццерии. Поэтому необходимо предложить партнерам наши услуги, платные или по обмену, по рассылке или доставке их рекламной информации покупателям из базы данных пиццерии. Второе. Пиццерия делает доставку своей продукции покупателям домой или в офис. Здесь также мы можем предложить услугу доставки, платной или по обмену, небольшого количества рекламного материала партнеров, покупателям вместе с нашей пиццей. Третье. Пиццерия производит обязательные касания своих покупателей не менее 7 раз в месяц, включая рассылку своих рекламных и информационных материалов разными способами, включая рассылку на электронные адреса покупателей, директ-мейл и так далее. Необходимо предложить предприятиям-партнеров участие в программе постоянных касаний.